Глава 27. 4:47 утра. Журнал соскользнул с колен Линды и приземлился на коврик у ее ног. Она приоткрыла и снова закрыла глаза. Несколько секунд спустя резко выпрямилась и с тревогой огляделась. В шее что-то щелкнуло, а в затылке запульсировала боль. Она проспала больше 2 часов. Лицо Неда светилось от пота призрачным сиянием. Над верхней губой собрались мелкие капельки. Волосы прилипли к голове, и наволочка потемнела от влаги. Дрожащими руками Линда измерила ему температуру. Градусник показал 39,4. «Пускай это окажется пределом», — взмолилась она. «Кризисной точкой, после которой наступит перелом, и как можно скорее». Она чувствовала себя виноватой за то, что заснула, но была счастлива, что проснулась именно сейчас. Строчка из старой песни промелькнула у нее в голове. «Самый темный час перед рассветом». Это был тот самый час. Линда поспешила вниз за стаканом холодного сока, но когда вернулась, то не смогла заставить Неда его выпить. Она попыталась приподнять его голову, но он застонал и прошептал что-то в своем беспокойном сне. Тогда она поднесла край стакана к его губам, но он не стал глотать. Сок вытекал из уголков губ и стекал по подбородку. Надо будет попробовать еще раз через несколько минут. Было что-то еще в этом ночном часе, что-то, что пыталось проникнуть в сознание Линды. Факт. Обрывок информации. Нет, забудь об этом. Но она не могла выбросить его из головы. Это был один из зловеще притягательных осколков бесполезных знаний, которые печатают в газетах, чтобы заполнить в колонке пустое место шириной в 2 строки. По словам врачей, большинство смертей происходит за час до рассвета. Линда должна была что-то сделать, чтобы отогнать от себя эти мысли. Она пошла в ванную, открыла кран и подождала, пока вода не станет приятно прохладной. Потом намочила полотенце для лица, отжала его, вернулась в спальню и принялась обтирать им лицо, шею и руки Неда. Однако даже после того, как она закончила, кожа ее сына все еще была очень горячей. В нем бушевала лихорадка. Что еще она могла для него сделать? Она нашла флакон со спиртом для растирания и нанесла жидкости на его руки и грудь. «Какие хрупкие косточки», — подумала она, прикасаясь к нему пальцами. Казалось, он состоял из одних ребер, тонких и податливых. Ребенок-воробей. Закончив, она застегнула его пижамную рубашку. Что-то еще. Линда вспомнила, как ей кто-то говорил, что в это время суток уровень сахара в крови человека падает до 24-часового минимума. Человеческое тело находится в самом уязвимом состоянии, на дне ночной бездны. Самый глубокий сон, из которого некоторые так и не возвращаются. Уровень сахара в крови был одним из факторов, спровоцировавших сильный приступ астмы, перенесенный ею несколько лет назад. По крайней мере, так уверяли врачи. Но что они знали? После тех анализов, которые они провели, ни один из полудюжины специалистов так и не смог сказать, что вызвало такой необычный приступ. Приходится верить врачам, потому что нет выбора, но иногда кажется, что они просто гадают на кофейной гуще. Уровень сахара в крови. Линда еще раз попыталась заставить Неда проглотить хотя бы немного сока. Может быть, немного все-таки попало в пищевод, но совсем чуть-чуть. Что если доктор Мелкер ошибся, несмотря на его самоуверенный вид? Что если это не грипп и не вирусная инфекция, а что-то более серьезное, какая-то болезнь, которую доктор не смог распознать? Разве может врач из маленького городка читать все статьи в научных журналах и быть в курсе последних событий? Никто ничего не слышал о болезни легионеров, пока все эти люди не умерли несколько лет назад. Болезнь легионеров или легионеллез – острое инфекционное заболевание, первая массовая вспышка которого была зафиксирована в 1976 году после съезда американского легиона. 221 его участник заболел, а 34 человека из них скончались. Линда взяла Неда за руку и села рядом с ним. «Я здесь, милый», – тихо прошептала она. «Я здесь, с тобой». Эти слова словно что-то спровоцировали. Лицо Неда скорчилось в гримасе, и он забил рукой по подушке. Казалось, он пытался от чего-то уклониться во сне, бежал или отворачивался от чего-то или кого-то. Линда наклонилась к нему, поближе к его уху. «Все хорошо, Нед», — сказала она ему. «Все хорошо, я здесь. Мамочка здесь, с тобой». Нед жалобно простонал, как испуганный котенок. На его лице снова выступил обильный пот. Линда измерила температуру. Почти 40. У нее началась паника. Позвонить доктору или подождать еще несколько минут и измерить температуру еще раз? Мелкер сказал связаться с ним, когда температура поднимется выше 40. Линда нервничала, но изо всех сил старалась успокоиться и решила подождать еще немного. Она подумала, не следует ли ей разбудить Майкла, прежде чем предпринимать что-нибудь еще. Нет, если только придется срочно везти Неда в больницу. В остальном она справится сама. Кроме того, такая высокая температура может быть последней вспышкой перед тем, как жар спадет, если бы только она могла в это поверить. В этот ранний или поздний час в доме было очень тихо. Эта тишина, наполненная ожиданием, казалась Линде тревожной, почти угрожающей. Единственным звуком был легкий свист неглубокого дыхания Неда. Линда вытерла ему пот и еще раз обтерла его спиртом. «Возможно, это не поможет», — подумала она. «Но лучше сделать хоть что-то, чем ничего». Она пыталась убедить себя, что самое главное — просто быть рядом, прикасаться к Неду, держать его за руку, всегда сохранять контакт, шептать ему, чтобы он знал хотя бы в своем подсознании, что он не один. Но Нед точно был не один. Из черного шторма, бушевавшего в его сознании, вырисовывалась фигура. В ней угадывалось женское тело, женское лицо, окутанное вихрем темных облаков. Бледное видение, мелькнувшее в неразборчивой игре теней. Она была далекой, неуловимой, но ее присутствие чувствовалось безошибочно. Нед отдался на милость морских волн, и ночь кружилась вокруг него ураганом хаоса. Единственной стабильной точкой была та женщина, которая становилась все ближе. Он не мог контролировать происходящее, но часть его разума понимала, что происходит. Игры закончились. Крест не помог. Он надеялся, что сможет себя защитить, но на самом деле никакой защиты не существовало. Вампиров и оборотней не бывает, они лишь мифы, созданные людьми, чтобы придать форму тому, чего они боялись больше всего. И источником страха была эта женщина, надвигающаяся на него. Она была реальной. Фантом. Заблудшая душа, пойманная в ловушку между мирами. Все эти годы она не могла обрести покой, но теперь сможет, забрав Неда с собой. Он знал, что на этот раз не найдет сил ей отказать. Линда неотрывно смотрела на сына. В ней боролись чувства страха, гнева и беспомощности, но она старалась сосредоточиться на Неде. Если бы одной силы воли было достаточно, она бы вмиг облегчила его страдания. Но вся ее ментальная энергия улетела в никуда. Она инстинктивно пыталась бороться, но не понимала, с чем. Дыхание Неда стало затрудненным. Линда измерила ему температуру. Сколько минут прошло? Это не имело значения. Температура была на грани 40. «Снижайся, снижайся, снижайся!» — взмолилась она. «Или можешь немного повыситься?» Это, по крайней мере, подтолкнуло бы ее к определенному курсу действий. Но то, что температура оставалась на этой ужасной отметке, было хуже всего. Нед начал хрипеть. Она видела, как сокращаются мышцы его горла. Дыхание вырывалось отчетливыми, но безвоздушными, на взгляд, спазмами. В тот же момент Линда заметила реакцию собственного организма, словно ее легкие были туго затянуты лебедкой. Она ощущала на груди нарастающее давление очень тяжелого груза. «Только не сейчас», — сказала она вслух и принялась искать нужный ингалятор. «Бикотит сейчас не поможет, ей нужен препарат, расширяющий бронхи, алупент. Он задержит наступление приступа». Она нашла его и вдохнула вещество как можно глубже. «Мамочка!» Глаза Неда были крепко закрыты, и его лицо исказилось от страха и боли. Губы мальчика приобрели лилово-голубой оттенок и ярко выделялись на почти белом лице. Линда бросилась к шкафу и достала небольшой металлический кислородный баллон. «Не дай ей забрать меня!» — запинаясь, взмолился Нед. Его голова билась о подушку, словно он пытался в ней зарыться. Для того, чтобы произнести эти слова, ему потребовались неимоверные усилия, но они все равно оказались хрупкими, словно мыльные пузыри, и улетучились, как только сорвались с его губ. Линда сама вдохнула кислород, ей стало легче, она убедилась, что оборудование работает. Она попыталась надеть маску Неду на лицо, но он начал сопротивляться еще сильнее. Мальчик яростно тряс головой и размахивал руками, пытаясь содрать маску с лица. «Нед, потерпи, это тебе поможет!» Он принял почти сидячее положение. Он открыл глаза и посмотрел на Линду. На долю секунды, когда их глаза встретились, ей показалось, что она увидела боль, удивление, любовь и ужас. Взгляд сына пронзил ее душу насквозь. Потом в нем остались только ужас и истерика. Прежде чем Линда успела среагировать, в глазах Неда не осталось ничего. Казалось, кто-то резко вырвал невидимый канат, державший его тело. Нед рухнул на кровать, как тряпичная кукла. Он дышит. В ту ночь, когда у нее случился сильнейший приступ астмы, было то же самое. И она теперь сама стала свидетелем этому. Линда прижала кислородную маску к носу и рту Неда. Она слышала знакомое тихое шипение, но его тело не шевелилось. В панике Линда сняла маску с его лица и прижала ухо к его губам. Ничего. «Майкл!» — закричала она. Всего одно слово, но ее голос пронесся по всему дому, подобно сейсмографу, зарегистрировавшему землетрясение. Линда снова надела маску Неду на лицо и другой рукой разорвала верх его пижамы. Она приложила ухо к его груди и была шокирована тем, какой холодной и липкой стала его кожа. Она пыталась расслышать хоть что-то в этом океане молчания. Было 4:47 утра. Сердце Неда перестало биться.